Глава 6. Остаток дня прошел скучно. Талли показала мне мою комнату, потолкалась там несколько минут и ушла, как я понял из ее туманных объяснений, в купальню. Она, похоже, какая-то купальная маньячка. Впрочем, я ее понимал. Будь у меня такое тело, я бы тоже в одежде не задерживался. Комната уютностью не отличалась. Это было, наверное, самое маленькое помещение во всем подземном дворце. Помещались тут с грехом пополам каменная кровать, каменный стол и каменный стул, который я сумел подвинуть не без натуги. Самое же скверное было то, что дверь в комнате отсутствовала напрочь, ровно как и двери во всех остальных помещениях. Это было как минимум странно. Надо будет выпросить у милой Римы хоть шторку какую-нибудь, а то не дело это. Талли оставила мне один факел, который горел, давая яркий ровный свет в держателе на стене. Если бы я был из геймеров, я бы, верно, и внимания не обратил. Горит себе да горит, кот у него такой. Но я был слишком отравлен Реалом и заинтересовался, сколько еще эта дубина будет гореть. Я подошел к факелу, присмотрелся, почесал затылок. Очень интересно. Помнится, у монахов в святилище факелы были правильные, палки, обмотанные горящей паклей. Здесь же я видел медную трубку с медной же площадочкой сверху, над которой плясал огонь. Сколько ни присматривался, я не нашел ничего похожего на сопло, из которого подавалось бы горючее. Единственное, что я нашел, выгравированное на медной площадке изображение какой-то руны, напоминающей самую обычную галочку, но заключенную в круг и оттого выглядевшую солидно. Руна светилась красным, хотя, возможно, это огонь так играл на красной меди. «Просто магия», — сказал я себе, — «расслабься». И завалился на кровать. Вот прям в одежде на покрывало. Ноги в кожаных сапогах сложил на спинку кровати, руки сцепил на затылке и с интересом уставился в потолок. Интереса хватило ненадолго. Я никогда не любил, да и не умел просто и целенаправленно размышлять. Если я сталкивался с задачей, которая не хотел решаться вот прямо сейчас, я спокойно отвлекался на что-то попроще, зная, что когда будет надо, решение само придет в голову. Сейчас передо мной никаких задач не стояло, разве что решить, враги мне, милая Рим и Талия, или же друзья. С одной стороны, они меня похитили, значит, враги. С другой, спасли от жертвоприношения, значит, друзья. С третьей, спасли они меня для того, чтобы я умер и возродил огонь, значит, враги. С четвертой, я видел Талли голой в ванне, значит... Так, стоп, я замотал головой, разбрасывая глупые мысли по углам. Этим всегда и заканчиваются мои попытки рассуждать логически. Надо тормознуть с логикой, пока не повзрослею, гормоны не успокоятся. Да и какая, в конце концов, разница? Враги, друзья, я один в незнакомом мире, где уже успела сквернить святилище, и мне, как следствие, никто не рад. А эти двое накормили меня, напоили и приютили. Какие варианты? Будь у меня суперсила, другой разговор. Но я пока не ощущал в себе даже отдаленного ее подобия. Попробовал было зажечь огонь на ладони, как у киношных магов, но, увы, кажется, мне чего-то не хватало. Тогда я достал из кармана новых штанов свой смарт и попробовал включить. Тут мне повезло больше. Китайская приблуда на полном серьезе взялась работать. В этот раз экран с пин-кодом меня не озадачил. Я, стараясь не вникать в цифры, использовал мышечную память. Со второй попытки экран разблокировался. Сложно сказать, чего я хотел от смартфона, который даже назвать-то в этом мире никак не мог. Наверное, кусочка прежней жизни. Я не смог бы прочитать ни одной книги, ни одного комикса из всей этой огромной библиотеки, что хранилось в памяти. Будь у меня какие-нибудь фильмы, я не понял бы и слова из них. Не было смысла и таращиться в череду смс-ок, каждая из которых выглядела ничуть не приветливее какой-нибудь древнешумерской надписи. Тогда я зашел в галерею и полистал картинки. Их там было небогато, в основном мультяшные. Сейчас они казались такими глупыми и далекими. Найдя фото сестренки, я прикусил губу, чтобы не заплакать. Если я все правильно понял, она мертва. Сгорела заживо в качестве жертвы за мое появление здесь. И я еще думал, друзья мне или враги эти двое? Я смел сомневаться. Я выключил телефон, чтобы не посадить батарею, и с яростным вызовом посмотрел в потолок. Вот и задачка образовалась. Если милый Рим хочет, чтобы я ему в чем-то там помогал, пусть вернет мою сестру с того света, как хочет. Он же маг в конце-то концов, или где? Несмотря на благородную злость, терзавшую мне сердце, я уснул. а разбудил меня вернувшийся из Академии Милейрим. «Ну как ты, осваиваешься?» — спросил он ласковым голосом школьного психолога, заглядывая в мою комнату. «Милейрим!» — воскликнул я, мстительно опустив почтенный, и вскочил с кровати. «Мы наконец-то сможем поговорить! У меня много вопросов и...» «Разумеется», — перебил Милейрим, и звякнувший в его голосе металл заставил меня осечься. «Я планировал для начала поужинать, но раз уж ты столь нетерпелив, милости прошу в мой кабинет». «Где Талена?» «В купальне, наверное», — сказал я. «И давно?» — почему-то расстроился Милейрим. Я пожал плечами. Милейрим вздохнул и велел мне идти за ним. Когда мы дошли до купальни, я понял, в чем заключался секрет отсутствия дверей. Они здесь были попросту не нужны. Милейрим положил руку на стену, которая оказалась совершенно глухой и цельной. И на тыльной стороне ладони проявилась черная печать с руной. Немного другой, нежели у Талли. Стена раздалась, и перед нами открылся знакомый уже проход в купальню. Там и обнаружилась разомлевшая от горячей воды девушка. «Кто тебе позволил оставить нашего гостя одного?» — прорычал Милейрим. Дядька этот меня пугал. Он то казался ласковым, белым и пушистым, то вдруг смотрел так, будто убьет, недорого возьмет. Так же легко менялся его голос. Одно я понял точно — бесить его не следует. Я мысленно скорректировал план предстоящей беседы, убрал оттуда пафосные выпады со своей стороны. «Дядя!» — взвизгнула Талли, краснея не то от стыда, не то от горячей воды. «Я... но он... она была со мной все время!» Непонятно почему вступился я. «Но я уснул и... отойди, мальчик мой!» Попросил Милейрим, и я сделал шаг назад. Милейрим взмахнул рукой. Я успел заметить на ней теперь красную руну. А потом в руке заполыхал самый настоящий огонь. Милейрим с размаху швырнул его в купальню. Послышалось шипение, завизжала Талли, и в коридор повалил пар. «Ты верно забыла, как я караю за ослушание!» Прогрохотал голос Милейрима. «Даю тебе минуту, чтобы привести себя в порядок!» Он закрыл стену обратно и устало оперся на нее спиной. Я стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. «В былые времена я бы ее и на лигу к тебе не подпустил», доверительно сказал Милейрим. «Но сегодня... сегодня выбирать не приходится. Магов огня почти не осталось в мире, а те, что остались, предпочитают не показывать носа. Талена чудом выжила в той войне. Лишилась обоих родителей. Я сумел ее утаить и воспитал как родную дочь. Но характер...» Тут он покачал головой. «Этот характер я отчаялся переломить». «Зато она красивая», — возразил я. «В этом ее главная беда. Кроме своей красоты ее ничего не волнует». «Вот это уж совсем неправда», — хотел я возразить. Я вспомнил, как Талли плакала, глядя на покрытую пеплом равнину, бывшую когда-то городом. Но потом я вспомнил, что Талли просила меня не рассказывать об этой нашей вылазке, и промолчал. Наконец стена раскрылась. Милейрим ловко отшатнулся от нее и повернулся лицом к племяннице. Та вышла в черном платье с распущенными совершенно сухими волосами. «Дядя Милейрим», — поклонилась она с безупречной грацией. «Прошу простить меня за извинения недостойны мага огня», — безжалостно оборвал ее Милейрим. «Выпрямись и смотри мне в глаза. Сейчас ты отправишься в академию, к главному входу. Там собирают второй и третий курсы. Отправишься в поля на ночную вахту». «В поля?» — переспросила Талли. «Это к деревенским, что ли?» «Именно так», — отрезал Милейрим. «Оденься соответствующим образом. Болото внезапно разрослись сегодня утром, а к вечеру уже подтопило целый гектар. Ректор лично выезжал на место, я тоже. Нам удалось держать воду, но теперь, ты знаешь, главное не допустить повторения». Но Талли, кажется, мало интересовали детали. «Ты отправляешь меня заниматься мелиорацией?» — взвизгнула она. «Меня?» «Тебя». «Надеюсь, ты сумеешь извлечь из этого хоть какой-то урок, а утром жду тебя здесь. Пора начинать взрослеть». Талли, судя по лицу, многое хотела бы ему сказать, но благоразумие взяло верх, и она промолчала. Развернулась на каблуках и пошла по коридору быстрыми злыми шагами, высоко вскинув голову. «Никакого огня, Талена!» — крикнул ей вслед Милейрим. «Об этом уж мог бы не говорить!» — огрызнулась она. «И берегись жаб! И лягушек!» В голосе Милейрима звучала неподдельная забота. Талли в ответ только фыркнула. Когда она скрылась за поворотом, Милейрим вздохнул и повернулся ко мне. «Ну что ж, теперь с тобой. Идем в мой кабинет, юноша. Там я попытаюсь ответить на твои вопросы». «Мортогар», — сказал я вдруг. Миларим вопросительно вскинул брови. «Так меня зовут. Это Талли придумала», — смутился я. «Ну, хоть что-то полезное она сделала», — улыбнулся Миларим и похлопал меня по плечу. «Хорошее имя, сильное».